привели в действие механизм мехов, состоявший из подвижной рамы, самодельной веревки и противовеса, и тотчас из трубки вырвалась сильная струя воздуха. Поднимая температуру прокаливаемой груды, она способствовала также химическому процессу образования железа при взаимодействии руды и угля. Работа была сложная. Колонистам понадобилось много терпения и сообразительности, чтобы справиться с ней. Но, наконец, они одержали победу и получили железную крицу с корявой губчатой поверхностью. Это железо еще надо было проковывать, чтобы снять с него корку приварившегося шлака. У самоучек-кузнецов, разумеется, не было кузнечного молота, но они вышли из положения, подобно своим собратьям, металлургам первобытного общества, сделав то же, что делали они. Первую железную чушку привязали к рукояти, и она послужила молотом. Этим молотом принялись ковать на гранитной наковальне следующие крицы, и таким образом получили железо грубой паковки, но пригодное для всяких изделий. И вот после тяжких трудов и усилий 25 апреля было выковано несколько железных болванок, а в дальнейшем их превратили в инструменты – щипцы, клещи, кирки, ломы и так далее. Пенкроф и Наб объявили их сущими драгоценностями. Однако гораздо больше пользы, чем чистое железо, могла принести сталь. Сталь же представляет собой соединение железа и углерода, которые получают двояким способом. Либо из чугуна, отнимая от него избыток углерода, либо из железа, прибавляя к нему отсутствующий углерод. В первом случае путем безуглероживания чугуна получают натуральную или пудлинговую сталь, а путем добавления к чистому железу углерода – томленую сталь. Как раз такую сталь Сайрусу Смиту и хотелось выплавить, ибо у него уже имелось чистое железо. И он добился этого, переплавив железо вместе с толченым углем в тигле из огнеупорной глины. Сталь поддается и горячей, и холодной обработке. Под умелым руководством Сайруса Смита Наб и Пенкроф наделали топоров, накалили их до красна и окунули в холодную воду. Топоры получили превосходную закалку. Кузнецы изготовили, разумеется, грубо, лезвия для рубанков, топоры, топорики, стальные полосы, пилы и плотничьи ножницы, кирки, заступы, ломы, молотки, гвозди и так далее. 5 мая первый металлургический период закончился. И кузнецы возвратились в трущобы. А вскоре, принявшись за новые работы, они овладели новыми навыками и получили право называться мастерами и других ремесел. Глава 16. Вторичное обсуждение вопроса о жилище, фантазии Пенкрофа, исследование северной части острова, северный край плоскогорья, змеи, дальний край озера, беспокойство топа, топ бросается в озеро, битва под водой, дюгонь. Настало 6 мая, день, соответствующий 6 ноября в странах северного полушария. Уже несколько дней небо хмурилось. Пора было устраиваться для предстоящей зимовки. Особого похолодания, правда, не наблюдалось. И будь на острове Линкольна 100-градусный термометр, он показывал бы среднюю температуру в 10-12 градусов выше нуля. Такое явление не должно нас удивлять. Ведь остров Линкольна весьма вероятно был расположен между 35-й и 40-й параллелью южного полушария. И, следовательно, находился в тех же климатических условиях, что Сицилия и Греция. Однако известно, что в Греции и на острове Сицилии бывают сильные холода со снегопадами, и обитателям острова Линкольна тоже следовало ожидать морозов в разгар зимы и своевременно защититься от них.